Сколько существует говорящая книга, столько, пожалуй, продолжается дискуссия, какая манера чтения лучше. Когда диктор разыгрывает книгу в лицах, или когда он читает выразительно и не более того. Вы, Евгений Павлович, придерживаетесь именно такой манеры. Вы делаете это сознательно, или вам удобнее так читать? Это манера сознательная. Я не имею права, читая книгу вслух, разыгрывать ее. Это легко сделать, разыграть по ролям, внести, как у нас говорят, оживляш. Ведь что такое литература? Это мощное средство воспитания нашего воображения. Я не могу навязывать слушателю своего отношения к персонажам, своего понимания текста. Надо, чтобы он шел не за мной, а у него складывалось свое отношение к тому, что я произношу. Я придерживаюсь манеры рассказчика, я только очевидец, я передаю только то, что видел, слышал. «Ах, как ты долго!» — сказала она, всплеснув руками. Евгений Павлович произнес эту фразу с нетерпеливыми интонациями женщины, а потом сказал: «Так прочтет, может быть, актер. Рассказчик же произнесет эту фразу как бы отстраненно. Я не должен играть». Я могу дать лишь намек, а фантазия слушателя уже от этого намека пойдет дальше. Вы читаете, допустим, «Анну Каренину». С высоты вашего жизненного опыта вы уже определенно относитесь и к Каренину, и к Анне, и к Вронскому. Разумеется, я всех их люблю и жалею. И что же? Все равно не показываете своего отношения. Читать без отношения я не могу, но скрываю его. В романе нет негодяев. Ну, как посмотреть? В начале 60-х я был в художественном театре на спектакле по этому роману. Каренин, помнится, был представлен таким бездушным, отталкивающим типом, а Анна выглядела жертвой. Несколько лет назад я прослушал этот роман не наспех, как раз вы его и читали. Анна отнюдь не выглядела жертвой, скорее уж Каренин. Во всяком случае, он не казался человеком бездушным. Спасибо, что у вас осталось такое впечатление от моего чтения. Именно таким я и представляю себе Каренина. Он жертва обстоятельств, жертва своего понимания долга, но при этом любящий, страдающий человек. Как он жалеет Анну после ее болезни. Этот образ у Толстого совсем неоднозначный, как представляется многим. Я не видел спектакля в Амхате. Здесь, в студии, я сам себе был режиссером и интонационно подавал роман, как я его понимаю, и я рад, что у меня получилось. За десятилетия у вас наверняка выработались какие-то приемы работы, какие-то, может быть, привычки. Выработались. Не знаю, приемы ли, привычки. Сажусь перед микрофоном, ставлю перед собой стакан воды, открываю книгу и читаю без перерыва 3 часа, не останавливаясь. Никуда из дикторской не выхожу. Надо быть в материале, и останавливаться, я считаю, нельзя. Вышел хотя бы на 5 минут, поговорил с кем-то и возвращаешься к микрофону уже в другом настроении. Предварительно вы просматриваете то, что предстоит читать? Если незнакомая книга, то просматриваю, но не с карандашом в руках, не делая пометки для пауз,